Глава 22. Мы возвращались домой в экипаже, уставшие, но довольные проделанной работой, когда вдруг среди пестрой толпы на торговой стороне я заметил мелькнувший алый вихрь. Ауру, до боли знакомую по недавней встрече в храме. «Наследник?» — мелькнуло в голове. Я резко ударил по крыше экипажа. «Прохор, тормози!» Старый садовник лихо натянул поводья, и я, не дожидаясь полной остановки, выскочил из кареты, едва не сбив торговку с корзиной яблок. «Ваше им...» Начал было я, но вовремя осекся, заметив, как фигура принца резко свернула в темный переулок. Ощущение было странное, будто он кого-то преследовал или от кого-то убегал. Пришлось припустить за ним следом. Не прошло и 3 минут, как я вынырнул в грязной подворотне, откуда доносились звуки драки. Удары, ругань и характерное шипение магических заклинаний. «Приехали!» – криво усмехнулся я про себя. Картина открывалась любопытная. На принца наседала 4 крепких ребят, действовавших с пугающей слаженностью. Они не просто атаковали, они работали как отлаженный механизм, попеременно нанося удары и швыряя в наследника какие-то простенькие, но эффективные заклинания. Самое странное – принц явно сдерживался. По цвету его радужки я сразу определил мощного элементалиста. Но он почему-то не использовал свою силу в полной мере. Недолго думая, я создал 5 каменных горгулей и мысленно приказал им атаковать. «Птички, вперед! Защищать одиночку!» Каменные создания с грохотом обрушились на нападавших. В подворотне раздались крики. «Что за черт? Ой, блин! Откуда они взялись?» Пока горгульи методично добивали поверженных бандитов, принц озирался по сторонам, пытаясь понять источник неожиданной помощи. Пришлось скинуть с себя иллюзию. Правда, для этого пришлось сосредоточиться и попытаться разглядеть в разлитой луже какой-то дряни собственное отражение вместо отражения Прохора 30-летней давности. Однако же, пусть и не с первой попытки, но это вышло. Потому я прошел глубже в переулок и чуть не крикнул: «Ваше императорское высочество!» Но резко передумал. Вдруг тот не хотел раскрывать инкогнито. «Андрей, вы в порядке?» Осторожно окликнул я, подходя ближе. Принц резко обернулся, и в глазах его мелькнуло узнавание. «Юрий?» «Да, это я. Вовремя, кажется». «Это твои... птички?» Он кивнул на горгулей. «Мои?» Кивнул я. «Как ты меня нашел?» Возвращался с торговой стороны, заметил, как вас загоняют в подворотню. Еле успел. С моей-то ногой бег с препятствиями – такое себе удовольствие. Я показал на свою хромую ногу. Если б подоспел раньше, вдвоем бы быстрее управились. Принц рассмеялся, вытирая кровь с рассеченной брови. «Думаю, ты как раз к развязке подоспел». Я кинул взглядом поверженных бандитов. «Что хотели? Зачем вас заманили?» Андрей пожал плечами. «Как и отец, люблю иногда побродить среди народа инкогнито. Хочется знать, чем дышат простые люди перед тем, как...» Он запнулся. «Перед вступлением в должность. Вот я под амулетами иллюзорными и выходил. А тут решил еще и от охраны сбежать, а то уж больно сладко пели все встреченные мною прохожие. На спектакль походило, так что сил никаких не было это терпеть. Даже забыли актеров императорского театра сменить с прошлого раза, вот и сбежал. А когда золотым расплатился за сладкий пряник...» Он достал из кармана золотую монету и покрутил в пальцах. «Видимо, здесь меня и заприметили. Попытались обчистить кошелек, я и погнался за мальчишкой. И вот дальше ты сам видел. Мальчишка растворился в тенях, а эти появились. Но не буду же я им говорить: господа хорошие, перед вами сам знаешь кто». «Не пристало как-то? А силой почему не ударили?» Не удержался я от вопроса. «Не подобает своих же подданных магией долбить», ответил принц с улыбкой. Я фыркнул. «А подданным вас долбить подобает, значит? Так-то им смертная казнь светит». «Ну, они же не на меня нападали, а на богатенького растяпу, решившего посорить деньгами на торжище», с усмешкой ответил принц. «Ну, так или иначе, но каторга им вполне светит, если только ручки не отсекут в назидание некоторым». Горгульи смотрели на перепуганных в усмерть бандитов. «Не губите, ваше благородие, откуда ж мы знали? Да мы ж завсегда с понятиями, на нем вон ни кольца, ни бляхи, мы же не знали, да мы ж даже налог платим!» Мы с принцем переглянулись. «Какой налог?» – хором спросили мы. «Ну, как какой? Градоначальник же со всех оброк берет, чтобы промышлять могли, а бы кого в столицу не пускают!» У меня отвисла челюсть. Принц же потемнел лицом. «Интересно», – процедил он. «И этот налог явно не в казну идет». «В казну, в казну!» – невольно вырвалось у меня. «Только казна-то градоначальника, а не государственная». Я не сдержал смешка. «Вот эта схема! Вот эта наглость! Прямо в лоб!» «Значит так, молодчики, я вас запомнил», — указал принц Андрей четверке мордоворотов. «Сейчас идете и сами сдаетесь в охранное отделение». «Почему в охранное, ваше благородь?» — испугались бандиты. «Мы же ничего супротив правящей семьи не измышляли». «Не перебивать!» — рявкнул принц, и от него полыхнуло пламенем на полметра. «Я что-то подобное и предполагал об уровне силы». А вот бандитов проняло, особенно когда у принца над головой огненная шапка осталась искрить. Кажется, дошло, кого они пощипать собирались. Они едва не расплакались от досады. «Так вот, в охранное пойдете, там все расскажете, как есть, про градоначальника. И тогда пройдете по статье «Разбой группы лиц с использованием магии в черте города». Если попробуете не явиться, либо умолчите про градоначальника, будет покушение на особой императорской крови. Вам это надо?» «Нет, ваша...» Заикаться начали бедняги. «Пойдем отсюда, Юра», — покачал головой наследник престола. «Как-то у тебя вступление в должность началось несколько раньше, чем мы планировали», — грустно улыбнулся принц. Мы вышли из подворотни, оставив бандитов на попечение горгулей. Наследник шел, задумчиво покручивая в пальцах ту самую золотую монету, а в глазах у него играли зловещие огоньки. Похоже, у столицы скоро сменится градоначальник. Мы с принцем устроились в карете, и Прохор, переглянувшись со мной, осторожно спросил. «Куда дальше, ваше сиятельство?» «Вас домой?» – осторожно уточнил у принца. Андрей откинулся на спинку сиденья, снимая напряжение после драки. «Нет уж, домой пока не надо. Нужно обдумать услышанное». «Поедем к нам. Там тихо, можно спокойно поговорить», – предложил принцу и, получив кивок, а затем, обращаясь уже к Прохору, добавил. «Кстати, подготовь все к приему ветеранов. Надо будет поговорить с каждым, выяснить, кто на что способен, проверить надежность». «Если есть старые проверенные сослуживцы твоего отца, тем более. Будем отбирать самых перспективных». Прохор, держа вожжи в одной руке, другой сделал утвердительный жест. «Уже несколько таких приняли в штат, ваше сиятельство. Люди проверенные. И болтать не станут, и справки смогут навести по ходу тех или иных кандидатов». Принц, до этого молча наблюдавший за нашей беседой, не выдержал. «Постой, Юра, а на кой тебе инвалиды?» В его голосе звучало неподдельное любопытство. Я потянулся к подолу штанины. «Лечить будем, если казены и лекари не справились». Я задрал ткань, демонстрируя иллюзорную кожу горга, обтянувшую мою когда-то изувеченную ногу. Меня бабушка подлечила, вот и подумал, почему бы не попробовать с другими. Андрей Алексеевич присвистнул. «Однако радикальное лечение». Я хотел ответить, но вдруг спохватился. «Ваше императорское высочество, как прикажете обращаться, по титулу или...» Принц махнул рукой. «Наедине, Андрей Алексеевич, при людях по титулу, а то тебя еще протокольная комиссия замучает». Он вдруг серьезно посмотрел мне в глаза. «Но в опасности кричи, ваше высочество, я пойму намек». «А то, пока ваше императорское высочество выговоришь, уже убьют», закончил я, и мы обменялись понимающими улыбками. «Как скажете, Андрей Алексеевич?» Возвращаясь к теме лечения, я продолжил. Радикальное, не радикальное, но до него я в принципе едва на ногу становился, настолько она была изувечена. Так что уж какое есть. «Лучше так. Сейчас я хоть пробежаться могу». Мои пальцы непроизвольно сжали колено. А со старой конечностью... Я бы до вас долго шкандыбал и успел бы уже после того, как ваши кости в подворотне обглодали. Принц нахмурился. Неужели так сильно повлияло? Я сделал многозначительную паузу, глядя в окно на мелькающие дома. Как вам сказать? Постарались на славу. Резко оборвал себя. Не хотел бы вдаваться в подробности. Императрица запретила вражду между нашими родами, да и пережитого хватит с лихвой. Но потом не удержался и добавил, понизив голос. Но боюсь, что так просто Светловы не сдадутся, с учетом того, как ваша матушка пощипала их благосостояние. Нам еще ой, как аукнется ее щедрость. Андрей неожиданно рассмеялся. Это была показательная порка. Он понизил голос, имитируя императрицу. Один раз щелкнуть по носу, чтобы остальным неповадно было. А затем серьезно добавил. А уж когда они заговорили про проверку, совсем оборзели. Отсюда и Вира. Его пальцы принялись выбивать дробь по подлокотнику. Теперь к вам приковано внимание. Доверие мало получить, его надо оправдать. А то я не знаю. Едва не сорвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. Иногда молчание – лучший совет. Особенно, когда разговариваешь с будущим императором. Андрей Алексеевич. «А назначение меня в камер-юнкеры – это тоже идея вашей матушки или ваша?» «Да вот знаешь, Юрий, моя. Рано или поздно мне придется формировать круг людей, которым я хотя бы с натяжкой, но смогу доверять. А ваша семья – из числа тех, кому доверял еще мой прадед, если не раньше. Все поколения проливали кровь за империю, а вы, вместо того, чтобы схватиться за меч, пришли за справедливостью к сюзерену. Это хороший знак». Мозгами да отсутствием гордыни нынче мало кто может похвастаться, а чванливых засранцев у меня и так хватает, хоть отбавляй среди молодых отпрысков аристократических семей. Мне бы кого-то разумного да адекватного, кто мой нрав выдержит. Я и сам порой полыхнуть могу. Мне наоборот трезвомыслящие нужны. Надеюсь, ты к таковым относишься. Что ж, спасибо за доверие, честно ответил я, и за разъяснение моей будущей роли. Только имей в виду, свои мысли высказывать будешь не при всех, а наедине. Глаз разума частенько вызывает у окружающих желание всадить тебе нож в спину. Проще отмалчиваться, ссылаться на неопытность, а уж за закрытыми дверьми говорить как есть. Знаете, я вам, наверное, даже помогу в этом. Каким образом? – удивился принц. Дело в том, что ваше объяснение вовсе не ложь. Любой артефакт его подтвердит. Еще до того, как княгиня признала меня наследником, на меня было совершено покушение. Чьих рук дело, пока не выяснили, но отравление было серьезное. Часть памяти отшибла, поэтому я и не воспылал особым энтузиазмом, представив, сколько обязанностей у камер юнкера и сколько времени останется на восполнение пробелов. А этим, понимаете ли, заниматься необходимо, чтобы ни вас не подвести, ни рот не опозорить. Говорю откровенно, раз уж вы со мной искренни. А вот что сказала бы ваша матушка, услыша на подобное, даже представить страшно. А мы ей и не скажем, бесшабашно подбегнул Андрей Алексеевич. Зато пробелы в образовании устраним. У меня полдня на учебу отведено, будешь присутствовать вместе со мной. Убьем двух зайцев одним ударом. Как-то не пристало княжескому отроку с принцем крови на одних лекциях сидеть. Все же масштаб разный, усмехнулся я. Масштаб – дело наживное. Главное, чтобы мозги работали. А там глядишь и по аналогиям проведешь. Да и мне не так скучно будет, – ответил принц с легкой ухмылкой. Ладно, поеду-ка я домой. Надо разобраться с градоначальником да с его новыми налогами для теневой стороны столицы. Особенно с тем, где они оседают. Я вновь стукнул по крыше Прохору, велев сменить маршрут и подвести нас к Кремлю, не доезжая до входа. Андрей Алексеевич выпрыгнул из кареты, даже не дожидаясь, пока кучер откроет дверцу, кивнул мне на прощание и бросил. «Жду завтра на службе к 9, не опаздывай!» Дома моего отсутствия, пожалуй, и не заметили бы, если бы не один нюанс. Прибыли Брылев и Лемонс. Если лекарь уже мало интересовался моим состоянием, то Брылев узнал о назначении камер юнкером, схватился за голову. «О боги, если вы существуете, Какая же подготовка нужна? Это не просто этикет, это совсем другие требования. Когда мы все успеем? Пришлось его успокоить, объяснив, что принц планирует привлечь меня к обучению во дворце. Брылёва это, конечно, не слишком утешило, но он тут же предложил скорректировать программу после занятий, чтобы быстрее восполнить пробелы в памяти. Княгиня же из этого разговора сделала вывод, что мы уже успели встретиться с принцем без ее ведома. Едва закончив с Брылёвым, она позвала меня в кабинет. Комната преобразилась. Повсюду груды бумаг, обстановка выглядела обжитой. Да и сама княгиня казалась крепче, видимо, сказались усилия Эльзы и Лемонса. Хотя общее ее состояние все еще внушало тревогу. После стольких энергетических вампиров восстановление шло медленно. Я пока не рассказывал ей, как на самом деле выглядело ее благословение, но сейчас аура хоть и светилась прорехами, уже мерцала серебром, а не едва теплилась туманной дымкой. «Юра, пока мы занимались обустройством дома, чем занимался ты?» – спросила она. «Штат слуг, согласованный с Прохором и Алевтиной, это прекрасно, но ты затем пропал на полдня». «Елизавета Альгердовна, вам стоит научиться мне доверять. Я не ребенок, чтобы отчитываться за каждый шаг. Я занимался делами рода. Если уж так интересно, встречался с механикусами. Нашел род, который может пойти под наш патронаж. Окажем им протекцию, и идея с защитными химерами получит развитие». Я выложил на стол папки с чертежами улучшений для особняка и поместья в Химерово, а затем назвал сумму. 70 тысяч рублей. Княгиня приподняла бровь. «Юра, ты понимаешь, что это годовой бюджет больницы, которая досталась нам от Светловых?» «Понимаю, но на безопасности экономить нельзя. Вряд ли Светловы оставят нас в покое после того, как мы их... обдерем едва ли не как липку». Кстати, сегодня у механикусов я столкнулся с одним из их представителей. Тот интересовался срочной поставкой взрывных артефактов для обрушения штатных сводов. «Как думаешь, зачем Светловым это понадобилось так срочно?» «И?» Княгиня напряглась. Артефактор им отказал. Зато мы с ним обсудили кое-что полезное. Его идеи по защите поместья – одни из лучших, особенно против угроз с воздуха. «Ты уверен?» «Абсолютно. И еще, Елизавета Альгердовна, часть имущества Светловых, пущенная с молотка, пойдет на безопасность наших резиденций. Это не обсуждается. Кроме того, сегодня запустил несколько странный и диковатый механизм подбора людей в род среди ветеранов. Посмотрим, как он себя покажет. Ну и принцу помог в подворотне». Княгиня задумалась, потом вздохнула. «Боги с тобой, Юрий. И это не просто слова. Ты столько всего успеваешь, походя, что я сама себе кажусь медленной черепахой», — грустно улыбнулась Елизавета Альгердовна. «Я хотела поговорить с тобой. И злилась, потому что планировала рассказать о встрече с тремя патриархами, оставшимися в живых моими ровесниками. Мы обсуждали ситуацию». «Кто и чем можете порадовать, бабушка?» Елизавета Альгердовна молча выложила передо мной три списка. Первый – всего три строки, приоритетные предприятия Светловых. Второй – 6 позиций, то, что явно интересует патриархов. Третий – 18 строчек с приблизительной стоимостью активов. Наш лист желаний. Я пробежался глазами по последнему списку. Любопытно. Интересующие патриархов объекты не были ни самыми дорогими, ни стратегически важными для Светловых. «Не раскроете секрет, что в них такого ценного?» – поинтересовался я. «А почему бы и нет?» – усмехнулась княгиня. «Они нужны для установления монополии в определенных сферах. Другие – бывшие владения родов, полученные примерно так же, как мы сейчас облегчаем Светловых. А вот это…» – она ткнула в одну из строчек. «Чистая мстительность. Один из патриархов помнит, как его дочь скоропостижно скончалась родами, хотя до того дня не болела ни разу». «Прекрасно», – кивнул я. «Значит, на фоне основных требований именно эти позиции станут нашим козырем. Если достанется что-то сверх, продадим с молотка». «Юра, а что с принцем?» – сменила тему бабушка. «Все хорошо. Сегодня случайно встретились, обсудили мои будущие обязанности при дворе». «И какие же?» – нахмурилась Елизавета Альгердовна. «Примерно такие же, как и при вас. сдерживатель эмоций и глаз разума. И да, бабушка, мне нужно подробней узнать об императорской семье. О, это тебе к Брылеву. Он тебе такую лекцию прочитает, что ночью спать не сможешь, усмехнулась княгиня. Ну, ночью не ночью, но основы династической политики императорской семьи узнать бы хотелось. Каким образом огневики пожарские взяли себе в рот Марию Федоровну со стихией льда? Так это и я тебе могу объяснить, хмыкнула княгиня. Мирный договор между Австро-Венгрией и Российской империей примерно 20-летней давности. Мария Федоровна – племянница императора Франца Леопольда. Огненной принцессы у них не нашлось, выбирать было не из чего. «Буду иметь в виду», – подумал я. «Надо бы изучить информацию о той войне и участии в ней ордена. Почему-то мне казалось, что без их влияния не обошлось». «Если вы не против, я бы хотел поужинать у себя в комнате и лечь спать», – сказал я вслух. День выдался насыщенный, а завтра к 9 утра мне нужно вступить в должность. «Придворный костюм уже доставлен», – ответила бабушка. «Шит по твоим меркам, так что завтра будешь во всеоружии. И да, к утру будет готов подарок для маленькой принцессы». «А что насчет моей химеры?» – уточнил я. «Пока нет. Сначала подарок принцессе. Через пару дней закончу с химерой, будет тебе сюрприз». Загадочно улыбнулась она, отчего мое любопытство тут же разыгралось на перегонки с паранойей. Попрощавшись, я отправился в свою комнату. Правда, причина моего уединения была не в усталости или голоде. Мне нужно было как можно раньше лечь спать, чтобы попытаться вызвать ту самую девушку, что помогла мне с магией иллюзий. Не хотелось признаваться даже самому себе, но ее экзотическая внешность меня зацепила. То ли хвост цвета рубина, то ли ушки с белыми кончиками, то ли раскосые глаза. И нет, дело было явно не в ее потрясающей фигуре, от одного взгляда на которую представляешь звериную грацию и акробатическое мастерство. Нет, меня интересовали исключительно магические аспекты. Как минимум, я хотел достичь того же уровня мастерства, с которым она подправила мое лицо. Хотя в тот момент оно больше напоминало избитую физиономию. Приняв душ, я лег в постель, закрыл глаза и попытался снова позвать. Но на этот раз не нашего покровителя, а своевольную незнакомку. Но сколько бы я ни шептал, красавица, умница и прочие лесные эпитеты, она так и не появилась. Зато едва я сомкнул веки, как провалился в пустоту, где меня встретил предок, и явно не в лучшем расположении духа. «Нет, вы посмотрите на него!» – проворчал он. «Бабу он полночи дозывается, а я его жду, жду, а он не приходит!»